фамилия, имя, отчество. Мы же уже знакомы. Простите, но это процедура. Назовите свою фамилию, имя и отчество. Ох уж эта бюрократия, Гаспарян Артур Кивович. Вы правильно поступили, Артур Кивович, что вернулись. Вот увидите, на суде вам это зачтется. Спасибо, просто нашло что-то, как дым рассеялся. Смотрю, а дверь выбита, как будто подтолкнул кто-то сзади. Я уже, когда выбежал, пожалел. Но думаю, не возвращаться же, сокамерники засмеют. Вот и побежал домой, очень жену повидать хотелось. Подождите, не торопитесь. Игорь вспомнил, о чем просила его расспросить Клавдия. Как побежали? Куда? По коридору. И что? Потом на лестницу. Минутку. В коридоре решетки. На лестницу дверь запирается. Кто вас выпустил? Никто. Тут такое творилось, господин следователь. Вертухаи, как тараканы, бегали. Все нараспашку. На меня даже никто не посмотрел. Но как вы нашли дорогу? Тут заблудиться запросто. Я же говорю, господин следователь, вертухаи бежали, а я за ними. Подождите, а вот на КПП... Ну, тут вообще давка была, как в автобусе. Я взял и вышел. Повезло зайчишке. Игорь вздохнул. Никаких чудес. Обыкновенное разгильдяйство. Ладно, Артур Кивович, расскажите мне, как это все случилось. А вам не рассказывали? Я хотел бы услышать от вас это. Вы где в это время находились? Под столом. Где? Под столом. Я, видите ли, сокамернику проиграл в одну игру. Вот и вынужден был на час лезть под стол. Понятно. Это-то меня, знаете ли, и спасло. Правда, видел я мало, но слышал все. И что же? Ну, слышал я, как Осипов подошел к Харитонову и говорит: «Вот тебе подарок от князя», и сразу хотел отойти. Но споткнулся о ножку стола и упал прямо на пол, и сразу произошел этот взрыв. «От князя?» — он так и сказал? «Да, именно так. А кто этот князь?» «Этого Осипов не сказал». «А когда вы выбежали из СИЗО?» На улице не заметили ничего необычного? Ой, у меня тогда в голове гудело от взрыва. Потом, вы ведь сами понимаете, побег. Так что не до этого было. Сразу к ближайшей подворотне бросился, так что понятно. Скажите, Артур Кивович, как вы думаете, каким образом в камеру могла попасть взрывчатка? Да любым. Знаете, этот Осипов ведь с собой радиоприемник принес. Но так ни разу и не включил. Его просили вчера, но он все равно не включил. Наверняка в нем и принес. Простите, господин следователь. А вы не сможете мне сказать, долго еще продлится расследование по моему делу? А то, знаете ли, у меня с сокамерниками не очень хорошие отношения. И потом эти комары... Это зависит от Клавдии Васильевны. Как она решит? Простите... А вы могли бы ей передать? Не положено. Вы извините, но я ничего не могу передавать. На словах. Даже на словах. Вот она к вам придет, и вы ей все сами скажете. Жаль, очень жаль. Ну да ладно. А вообще-то, как вы думаете, возможно пронести взрывчатку в радиоприемнике, чтобы ее не заметили надзиратели? Запросто. Просто в корпус вставляется приемник поменьше, а все остальное — место для взрывчатки. А вообще, надзирателю, если заплатишь, он и пушку пронести разрешит. Вот и всех делов. Понятно. Ну ладно. Большое спасибо. Допрос окончен. И снова фамилия, имя, отчество. Карев Александр Иванович, Щедрин Петр Владимирович, Лобин Гаврила Леонидович, Кущ Илья Ильич. Результатами допроса Игорь был доволен, хотя и не узнал больше никаких подробностей. Он, по крайней мере, прояснил для себя ситуацию. Взрывчатку в камеру пронес Осипов и пронес, судя по всему, в приемнике. Вполне возможно, что ему помогал кто-то из надзирателей, но, может быть, и нет. Пронеся взрывчатку, Осипов просто дождался удобного случая, когда Харитонов окажется у стены, и сунул пакет ему за пазуху, вырвав чеку. Наверняка он рассчитывал, что сам сможет нырнуть в пролом после взрыва и убежать. Возможно, его даже ждали снаружи. Только теперь этого проверить нельзя. Но случилось совсем не так. Он просто упал, споткнулся по-глупому и свалился. Это его и погубило. Теперь лежит в реанимации. Врачи говорят, скорее всего, умрет. Но самое главное, что Игорь узнал, есть еще некто третий. Наверняка этот самый князь и подослал Осипова к Харитонову. Гаспаряна Осипов наверняка не заметил, иначе вообще ничего не говорил бы. А больше никого рядом не было. Но самое главное — это допрос. Первый самостоятельный допрос в жизни, да еще блиц, прямо как в «Что, где, когда». Выйдя на улицу, Игорь надел подаренные Чубаристовым солнцезащитные очки и быстро зашагал к метро. Хоть солнца-то никакого и не было, луна уже светила.